А в целом, как ты тут без меня все это время?» — поинтересовался МакДугалл, глядя на рабочий верстак, где лежал клинок от короткого меча и разобранные на части гарда и рукоять. «Как я понял, торговля заглохла, а ты переключился на внутренний спрос, так сказать, по большей части. Исцеление, амулеты, зелья для, как тут принято говорить, семьи, пару раз пришлось даже заняться экзорцизмом, завелось несколько призраков и даже один фантом по всяким подвалам и складам, где пролилось слишком много крови. Одного изгнал, с него толку было бы немного, остальных забрал себе, из фантома и вовсе может выйти нечто стоящее». Кайнет тоже посмотрел на разобранный меч. От обработанных магией пулей изменяющихся клинков пришлось пока отказаться, чтобы не привлекать внимания, но защитные браслеты по-прежнему пользуются спросом. Надо бы доработать технологию и усложнить их, когда найдется время. «Вообще, откуда столько шума-то?» — возмущенно спросил Альберт, ударив ладонью по столу. «Ну, подстрелил я того парня, ну да, твои пули, дрянь еще та. Но зачем такой вой поднимать и рыть носом землю, что головы не поднять? Тут все довольно просто, нам всего лишь крупно не повезло. Вот смотрите, Арчибальд отошел к одной из полок, вернулся со стопкой ежедневных газет магической Британии за конец августа и сентябрь, бросил их на стол и разложил веером, от ранних к поздним. Обратите внимание на заголовки. Проклятое оружие, темный колдун, темная магия, проклятое оружие. Проблема не столько в самих пулях, сколько в наложенном на них заклинании. Британское министерство магии вообще имеет нездоровую привычку записывать в черную магию абсолютно все, что их как-то не устраивает, а потом гордо рапортовать, как оно с этой самой магией борется. Надо же людям чем-то заниматься, премии себе за что-то начислять, добавил он презрительно. Палочкой за 50 фунтов и заклинанием инсиндиа, которому детей учат в 11 лет, человека можно сжечь заживо за несколько секунд, и всех все устраивает. Но зачарованный кинжал, который при ранении заставляет кровь гореть как масло, ужас и мерзость почему-то. Лицемеры. Обрати внимание, Лин, назидательным тоном добавил маг, постарайся лишний раз не демонстрировать свой нож, особенно если есть риск столкнуться с кем-то с той стороны. Совершенно невинная вещь, но, увы, такое здесь тоже не одобряется. Понял, босс. А почему тут так упорно говорят, что этот парень отправился на бой с темным колдуном и победил его? — спросил Альберт, ткнув в одну из газет пальцем. Здесь же буквально на соседней странице написано, что в пожаре даже костей не осталось, так откуда уверенность, что он, КХМ, получается, что тебя победил? — Это не уверенность, это пропаганда, — ответил Кайнет высокомерно. — Правда им, может, и нужна, иначе расследования бы не было, но спокойствие и сохранение лица важнее. Пока авроры ищут нас по трущобам и притонам, министерство всех уверяет, что опасности нет и никому та самая темная магия, которой они до этого всех пугали 10 лет, на самом деле не угрожает. Они сами себя загнали в тупик, по большей части. Не знают они, что такое на самом деле темная магия и запрещенные искусства. «А ты знаешь, босс?» – негромко спросил Лин. Несмотря на внешнюю разницу в возрасте, он к наставнику в магических делах относился с неким уважением, небольшой демонстрации вполне хватило, чтобы убедить, что перед ним могущественный маг, а многочисленные лекции на тему волшебного мира и мифических существ и тварей, живущих где-то рядом, лишь убедили в этом. Арчибальд не стал раскрывать ему ничего о себе, упомянул лишь о том, что старше, чем выглядит, и этого оказалось достаточно. «Знаю, разумеется», — ответил Кайнет уверенно, с пренебрежением глядя на движущуюся фотографию выступления начальника Аврората перед прессой. «Помните, мистер МакДугалл, вы интересовались, откуда у меня такая любовь с гарантией зачищать за собой следы? На самом деле это не мои причуды, а вынужденная необходимость, и я могу рассказать, что случается, когда этого не сделаешь. Был, к примеру, один случай, примерно 20 лет назад, когда некий волшебник пытался ставить опыты на вампирах, выбрав для этого отдаленный остров в тропиках. Он, должно быть, думал, что, случись там нечто непредвиденное, никто и не узнает. Наивный. Арчибальд пересказал несколько известных ему из родного мира историй о нарушении секретности и последовавшем за этим беспощадном возмездии, вплоть до выжигания целых районов и поселений. Конечно, здесь не было святой церкви в привычном виде с ее экзекуторами, да и магическая конфедерация большие прорывы сверхъестественного в обычный мир предпочитала скрывать, пользуясь массовым стиранием памяти, а не очередным большим взрывом на месте происшествия. Но и у них не обходилось без людей, получивших в результате перманентную амнезию, сошедших с ума или превратившихся в овощи от подобных процедур, выполненных в торопях, с запасом мощности и часто отнюдь не специалистами в ментальной магии. Так что лишний раз напомнить обо всей важности секретности двум скрибам, оказавшимся замешанными в дела волшебников, не повредит, для их же собственного блага, чтобы не увлекались излишне новыми игрушками, чем, к сожалению, грешат многие недавно приобщившиеся к магии. Примерно через полчаса они разошлись, Альберт убыл прощупывать почву перед возвращением и прикидывать, как ему восстанавливать связи, прежде чем вновь наладить торговую сеть. Левелин отправился по какому-то поручению от своего начальства, а Кайнет остался внизу. Для начала маг, сверяясь с рецептом, смешал несколько компонентов по местной методике создания зелья и поставил получившийся мутный раствор на медленный огонь, доходить до кипения. У него уже неплохо получалось варить готовые составы по рецепту, там самым главным было точно следовать инструкциям, а вот модифицировать их, а тем более создавать новые, удавалось намного хуже, и процент проваленных попыток оставался крайне высок. Концептуальное зельеварение в здешнем варианте, то есть направленное на получение конкретной мистерии, ему все еще давалось с трудом, слишком много факторов и переменных следовало учитывать, как при подборе ингредиентов, так и при их совмещении и доведении до готовности, что, разумеется, задевало его гордость мастера алхимии, но возможности посвятить все свободное время только этому направлению магии у него не было и вряд ли в ближайшее время будет. Пока же шла наработка опыта через ошибки и напрасную трату ингредиентов и сил, хотя редкий и удачный результат, как правило, окупал все сложности. Данный состав, к примеру, был взят из все-таки купленного у Флетчера за 13 тысяч золотых, цена поднялась, учебника по некромантии в редакции 300-летней давности и должен был при нанесении создавать барьер для призраков и духов. Кайнет попытался слегка модифицировать его, ускорив высыхание поверхности с получаса до 5 минут, но только практика покажет, что из этого получится и не сбил ли он в погоне за улучшенным химическим составом формируемую в жидкости мистерию. Пока выдалось свободное время, Арчибальд присел в кресло в углу, отделенное от алхимической секции лаборатории занавесом с дополнительно поставленным барьером, и достал из кармана плаща последнее письмо от Гринджер. Ведьма очень серьезно восприняла просьбу ученика делиться рассказами о школьной жизни, так что писала регулярно, как минимум каждые выходные отправляя фамильяра с письмом, который, правда, прибывал не сюда, а на обычную квартиру. Ее довольно обстоятельные рассказы помогали составить общую картину жизни в замке и условий обучения. В принципе, ничего слишком необычного там не встречалось, обучение основам алхимии, основам магии преобразования, последние Гринджер после общего усвоения научных принципов в основе, понимания которых ей так не хватало, давались до неприличия легко. Изучение магических существ и растений, история магического мира, как и Тонкс в свое время, Гринджер упоминала, что в школе этот достаточно важный предмет подается просто из рук вон плохо. Но самой проблемной для нее оказалась даже не эта дисциплина. Историей она неплохо занималась и самостоятельно, благо практики по этому предмету не предусмотрено. Как маг и предполагал, сложнее всего вышло с одним из наиболее важных предметов – с защитой. Гринджер с тоской, которая чувствовалась даже в строках писем, к началу октября была вынуждена признать, что профессор Локхарт, возможно, прекрасный охотник на чудовищ с богатым опытом и не менее талантливый писатель, но при этом просто ужасный учитель. К этой мысли ее пришлось еще и подводить, поскольку поначалу восторженное отношение к народному герою мешало видеть недостатки, но, в конце концов, сделать это удалось тщательным разбором его методов. К примеру, на первом же уроке он, не говоря лишних слов, выпустил в полную учеников аудиторию целую стаю младших элементалей, нечто среднее между феями и гремлинами, и велел подросткам их усмирить. Бой без подготовки против существ неизвестного типа, в замкнутом пространстве и без возможности применять атаки по площади, непростая ситуация для большей части магов, не сфокусировавших свое обучение на увеличении эффективности в ближнем бою, и даже на взгляд Кайнетта, как преподавателя, ставить подобную задачу перед 12-летними подростками было несколько выше их возможностей, особенно при заведомом отсутствии у них магических гербов и, следовательно, фамильных заклинаний, активируемых почти мгновенно. Конечно, волшебная палочка тоже позволяет создавать мистерии за секунды, но она требует наработанных рефлексов, чем дети еще похвастаться не могли. И хотя какое-то количество существ, оказавшихся неожиданно опасными, им удалось вывести из строя, но в целом классу было засчитано разгромное поражение. После этого профессор прямо заявил, что к его предмету ученики совершенно не подготовлены, нужных книг не читали, либо ничего полезного оттуда не запомнили, а потому дальше он вынужден сосредоточиться на теории, раз уж они даже с какими-то феями справиться не смогли. На последующих уроках он на примере собственных книг разбирал противостояние тем или иным видам магических существ, описывая проверенные связки заклинаний, необходимые для подготовки зелья и эликсиры, способы выслеживания твари и выбор наиболее удачного места для сражения. Сами по себе методы описывались грамотные, с поправкой на некоторую любовь Локхарта к драматизму, вполне ожидаемую для писателя, но, что печально, он совершенно не умел их подать и объяснить ученикам, не мог рассказать, почему эти заклинания применяются именно в таком порядке и почему используется именно это зелье, а не его более эффективный аналог, или почему в одной ситуации он предпочитал отработанную связку замораживающего и кинетического заклинания, а в другом, против почти такого же противника, действовал исключительно стихийной магией. То есть он предлагал ученикам проверенные шаблоны, пусть достаточно действенные, но совершенно не гибкие, и не готов был разбивать их на отдельные элементы, что позволило бы каждому волшебнику выбрать наиболее удобный и экономный стиль, в зависимости от собственных стихийных элементов, набора наиболее отработанных мистерий и дополнительных мистических знаков. В результате примерно треть их с Гринджер переписки занимало обсуждение защиты тех моментов, которые профессор-писатель объяснить не мог или не хотел. Ведьма неожиданно крепко взялась за этот предмет. По некоторым намекам в письмах он составил впечатление, что происшествие с Траверсом она восприняла крайне серьезно и более того, почему-то полагает, что его убийца может угрожать школе и конкретно ее факультету, ее компании друзей или даже ей лично. Отсюда усиленное рвение в изучении защитной магии, которому Кайнет по мере сил помогал советами, не выходящими слишком уж далеко за рамки доступного талантливому маглорожденному. Между делом маг в очередной раз подумал, что учитель все-таки что-то от него скрывает. Возможно, у нее есть причины опасаться нападения, возможно, с ней что-то произошло на первом курсе, вынудившее относиться к занятию магией даже серьезнее многих чистокровных волшебников. Во время неудачной попытки его разоблачить ведьма запаниковала и случайно сказала что-то про некий камень и про профессора, оказавшегося кем-то другим. При этом, по ее же словам, с предыдущим преподавателем защиты произошел несчастный случай в конце учебного года, а в отобранных за тот период газетах удалось найти некролог Акверину Секвирелли. Мог ли он по какой-то причине напасть на маглорожденную первокурсницу, из-за предрассудков о чистоте крови или каких-то более приземленных мотивов? Могла ли Гринджер в самом деле убить взрослого волшебника, пусть даже защищая себя? Возможно ли, что он зря отбросил мысль попросить у нее помощи в той ситуации с бандитами в библиотеке, и она могла бы и сама от них избавиться, если бы заметила? Всего одна случайная фраза породила множество вопросов, ответы на которые он получить не мог. Опасаться он ее после возникновения всех этих подозрений, конечно, не стал, но вот менее снисходительно отнестись, возможно, стоит, по крайней мере, пока он не узнает точно, что там произошло и почему 13-летняя девчонка может всерьез ожидать нападения неизвестного волшебника именно на нее. Негромкий звук бурлящего зелья отвлек мага от размышлений, заставив быстро дочитать письмо до конца. В принципе, ничего особо интересного в финальной части не было, только история о внезапной проверке замка, вплоть до комнат учеников, попечительским советом во главе со старшим Малфоем на предмет темных и нелегально зачарованных предметов, согласно декретам министерства, окончившейся без каких-либо серьезных результатов, и еще рассказ о празднике у привидений замка. Но Кайнет как спиритуалист давно уже не воспринимал призраков и фантомов в качестве личностей, скорее как рабочий материал, который можно и нужно использовать для своих задач, будь то охрана территории или шпионаж. Так что последнюю четверть он быстро проглядел по диагонали, убрал письмо в карман и направился в отведенный под алхимическое оборудование угол, пока зелье не начало переливаться через край на огонь с совершенно непредсказуемыми последствиями. Ответ можно будет написать и завтра, а сегодня вечером у него еще намечена поездка в магический квартал. Пришло время Джеймсу Мерфи официально обзавестись мистическим знаком и стать в глазах общества настоящим волшебником. Нимфадора Тонкс чувствовала себя за столом крайне неловко, и Кайнет приложил ради этого немало усилий. «Еще чаю, леди Тонкс?» «Нет, спасибо, миссис Стоун. И не зовите меня леди, просто мисс будет достаточно, я не из аристократической семьи». Мак с интересом наблюдал за этим диалогом. Уговорить девушку прийти в гости оказалось непросто, но ему требовалось сделать это сразу по нескольким причинам, а для должного эффекта нужно было создать правильную атмосферу. «Знаете, Джим так много о вас рассказывал. Без вашей помощи, мисс Тонкс, ему бы в вашем обществе никак не разобраться самому», продолжала Стоун, тоже сев за стол в гостиной и пододвинув к себе чашку с чаем. Арчибальд не мог не признавать, что мачеха отрабатывает свое жалование полностью. За прошедшие полгода ей по-настоящему играть свою роль приходилось в основном перед соседями, обычными людьми, память которых, в крайнем случае, нетрудно было бы подправить. Сейчас же от ее актерских способностей зависело куда больше. «Я тут ничем не могу ему помочь, потому большое вам спасибо за все усилия. Я ведь все понимаю, у вас не так много свободного времени из-за вашей учебы». «Нет-нет, ну что вы, миссис Стоун», слегка покраснев, возразила Нимфадора. Даже волосы ее стали ярко-рыжими. Подобный визит был для нее вновь. Обычно посещением детей волшебников занимаются учителя школы, в крайнем случае, представители комиссии по образованию, но никак не Авроры, если только не был нарушен по незнанию статут. «Это я должна вас благодарить от имени всего нашего общества. Принять в свою семью ребенка, зная, что он является волшебником, это достойный поступок, на который не каждый человек отважится. Увы, даже в наши дни еще осталось так много предрассудков и суеверий о магии и злобных колдунах. Ну что вы, какие предрассудки? Давно уже не средние века, разве можно отказывать ребенку в желании жить в семье только потому, что он в чем-то особенный? Тем более, Джим говорил, колдовать дома ему строго запрещено, ведь так, да, до 17 лет, таков закон министерства. А вот скажите, мисс Аврор, начал сидящий за тем же столом ассистент Кайнетта. Я всего лишь курсант, Ливелин, ответила она усилием воли, возвращая волосам привычный сиреневый цвет. До звания Аврора мне еще полтора года. Но Джеймс рассказывал, что вы уже участвовали и в патрулях, и в задержаниях, хотя бы как стажер, с восторгом произнес Сквиб. На самом деле, Смит если и играл свою роль, то совсем немного. Несмотря на непростое прошлое и участие в криминальном бизнесе, после знакомства с миром магии и уроков Арчибальда он перед волшебниками и их способностями испытывал совершенно искреннее, почти детское восхищение, хотя и с примесью зависти. Пользуясь этим, маг пригласил его на встречу и представил как живущего неподалеку друга Скриба, который сгорает от желания увидеть живьем настоящего волшебника, а тем более, Аврора, о которых столько слышал. И это тоже добавляло неловкости ситуации, как и было запланировано. В этом не было совсем ничего особенного. Такая же работа, как у обычных полицейских: обыск, допрос, оцепление. Стажерам даже самостоятельные задержания еще не доверяют, мы пока лишь учимся у старших. И все равно это поразительно. Мисс Тонкс, а вы можете показать что-нибудь, ну, волшебное? Вам-то уже можно колдовать без ограничений, наверное. «Разрешите?» – спросила Тонкс хозяйку дома. «Конечно, если это не опасно и не потревожит соседей. Скажу честно, мне тоже очень интересно посмотреть». «Хорошо», – я аккуратно, достав волшебную палочку, она указала на стол и произнесла: «Экспекто патронум». «Ух ты, это заяц?» – спросил Лин, с любопытством рассматривая словно созданное из серебристого света животное. «Где? Я ничего такого не вижу», – признала миссис Стоун, глядя на пустой стол. «Это заклинание вызывает защитника от темных тварей», пояснил Кайнет, с интересом изучая эффект. «Материализация собственных эмоций в виде своеобразного фамильяра. Он читал об этой магии, но лично раньше ее не наблюдал. Область действия достаточно ограничена, лишь против существ, ориентирующихся на негативные эмоции. Однако можно попытаться применить его против заклинаний ловушек и проклятых предметов, где спусковым механизмом активации заданы страх или злость. К сожалению, обычные люди их не видят. Как жаль. «Простите, я не подумала», — убрав заклинание, извинилась Нимфодора, но как-то неискренне. Возможно, она таким образом решила проверить, действительно ли Левелин является сквибом и не нарушил ли Мерфи статут, рассказав о магии приятелю Макглу. Тем временем, должно быть, вспомнив их беседу в кафе на Косой Аллее, ведьма палочкой подняла в воздух уже опустевшие чашки и заставила их кружиться над столом. Вот так нагляднее, когда чаепитие закончилось, Лин отправился к себе, перед этим горячо поблагодарив Тонгс за представление, миссис Стоун занялась домашними делами, а Арчибальд вместе с ним Фадерой остались наедине в отведенной ему комнате. Не последней целью этого визита для мага было продемонстрировать свое жилище, до того, как у кого-то из министерства может возникнуть желание проверить, а чем же занимается дома Макглорожденный, у которого еще почти год до поступления в школу, но уже есть официально купленная палочка. У него не было определенных сведений, проводятся ли подобные визиты до отправки письма о зачислении в школу, но в данном случае стоило исключить любую угрозу раскрытия. Если кто-то заподозрит его в нарушении статута, закона о запрете магии несовершеннолетним или в чем-то еще, то такую проверку могут устроить внезапно, что оставляло риск, а в данном случае он пригласил в дом представительницу Эврората, пусть пока и стажерку, честно демонстрируя все, как есть. Комната выглядела вполне обычно для подростка, как он надеялся: кровать, письменный стол с лампой, телевизор, тренажер в углу. Все-таки требовалось развивать и тело Джеймса, а не только магические цепи. На самом деле, в оформлении пришлось предварительно консультироваться с миссис Стоун и Альбертом, поскольку сам он рос совсем в других условиях. Из магических вещей имелись лишь клетка с совой и окна, палочка на подставке да шкаф, забитый книгами по магии, рядом с другим, с учебниками обычной школы и справочниками. Книги он тут оставил самые бесполезные из приобретенных на Косой Аллее в первый заход еще в апреле, плюс учебники за первые три курса и несколько справочников по теории уровнем повыше. Для некоторых даже пришлось покупать вторые экземпляры, чтобы иметь копии в настоящей библиотеке в мастерской, а не только здесь на виду. Разумеется, все, приобретенное через Флетчера, и старые тома, найденные по лавкам подержанных вещей и содержащие сомнительные с точки зрения современных взглядов Министерства сведения, тоже хранились там, как и многие другие. «Итак, ты писал, что помимо благодарности за помощь хочешь о чем-то меня попросить или хотя бы спросить совета», — напомнила Тонгс, занимая один из стульев. Мак сел напротив в кресло, взяв перед этим несколько свитков пергамента со стола. «Да, возникла такая необходимость, а больше мне обратиться с такой проблемой и ни к кому. Начну сначала. Помните ту девочку, с которой я вас знакомил 1 сентября на вокзале? Гермиона, Макглорожденная на 2 года старше меня, летом она помогала мне готовиться к школе. Так вот, мы продолжаем с ней переписываться, она спрашивает о новостях из обычного мира, меня интересует, как проходят уроки в школе. Но примерно 1,5 месяца назад, после Хэллоуина, она начала писать о неприятностях. Во-первых, один ее друг его будто прокляли. Ну, в макгловском смысле, не как в учебниках по защите, в него не попало заклинание и он не взял какую-то заколдованную вещь. Просто, как бы сказать, с ним без остановки случаются неприятности. Он в команде факультета по этому квиддичу, и уже 3 раза отправлялся с игры сразу в лазарет, то мяч сошел с ума и сломал ему руку, то метла едва не переломилась пополам прямо в полете, то уже другая вдруг врезалась в стену почти на полном ходу. Но и помимо этого, внезапно взрывающиеся зелья, отказывающие работать элементарные заклинания, постоянные падения без причины в коридорах и на лестницах, норовящие ударить в лицо двери и так далее. Они подозревали в этом проделки другого факультета, его там кое-кто сильно не любит, но ни разу не смогли выловить шутников. Однако не могут же те прятаться под серьезными чарами невидимости или маскировки, какие и не каждый взрослый знает. Он уже несколько раз получал переломы, сотрясения и другие травмы, а в лазарет ему кто-то подкидывал записки в духе «немедленно бросай все и уезжай из школы, иначе тебе грозит опасность». Думаешь, его так пытаются травить? Возможно, кто-то со старших курсов? Серьезно спросила Тонгс. Ей в школьные годы самой досталось изрядно, и за свои способности метаморфа, и за статус полукровки, и за родителей, хотя до такого все же не доходило. Пока не знаю, но это еще не все. Примерно через неделю после того, как у него это началось, в школе кто-то стал хулиганить серьезнее, чем обычно. Примерно раз в неделю или чаще кого-то с первого-второго курса находит оглушенными заклинанием, часто с синяками и серьезными порезами, почти без магических сил, словно кто-то долго над ними издевался, но они ничего не могут вспомнить, или не хотят говорить. Я такое видел в приюте, если не считать магию, конечно, меня так тоже в этом году под лестницей нашли едва живого, тоже случайно упал, но там ведь не приют, это школа, где учителям не плевать на детей, как я надеюсь. Уже было 7 или 8 нападений, на Рождество в замке практически никто не решился оставаться, но нет гарантий, что в январе все не продолжится. И хуже всего, что из-за слухов многие связывают это с тем мальчиком, другом Гринджер, что это его проклятие начало переходить на других, сначала на детей с того же факультета, потом на весь второй курс, а теперь уже и на первый, дальше последуют старшие курсы, а там доберется и до учителей. Какая глупость, возмутилась Тонкс, взмахнув руками. Проклятья так не работают. Я это как сдавшая зате на высший бал говорю, не бывает такого. Я вам верю, согласился Кайнет. С его точки зрения это тоже звучало как полная чушь, противоречащая всей магической теории и механизмам работы проклятий. Однако он понимал, что от детей, особенно когда примерно треть из них, маги в первом-втором поколении, да и о магии впервые услышали-то год или два назад, знания подобных тонкостей едва ли стоит ожидать. Возможно, даже и от многих чистокровных, общаться лично с такими ему пока не доводилось, но исходя из министерского запрета на магию для несовершеннолетних вне закрытых территорий, подозрения закрадывались, что уровень семейного обучения тут совсем не тот, к которому он привык. Я тоже в книгах ничего подобного не встречал, и Гринджер со мной согласна, да и учителя тоже так не думают. Говорят, что это чьи-то очень глупые и очень злые шутки. Хулиганов пытаются поймать уже месяц, да пока все без толку. Но и не прерывать же занятия из-за подобного. Проблема с теми, кто в такие слухи все-таки верит, и тому мальчику уже начали угрожать в открытую, кричать, чтобы он убрался из школы и не подвергал их опасности, и тому подобное. Возможно даже, что это все один большой план, а нападение на него и нападение на остальных – одних рук дело. У кого-то есть веские причины так сильно ненавидеть второкурсника. Он что, из какой-то семьи с не лучшей репутацией? Его фамилия Поттер, миледи Тонкс. Ой, ведьма с искренним удивлением посмотрела на него, затем быстро кивнула, сказав, это немало объясняет, да, и причины его ненавидеть действительно у многих есть. Но при чем здесь ты и о чем именно ты собирался спросить у меня? Как раз хотел до этого дойти. Гринджер считает, и в общем-то, я с ней согласен, что хулиганов рано или поздно все равно поймают, в замке не так уж много людей, а хоть один замешанный в дело ученик однажды себя все равно выдаст. Но до того времени Поттеру и его друзьям, которым тоже достается за него, надо как-то продержаться и против этого проклятия, и против тех, кто нападает на людей, и против других учеников, которые поверят слухам. Они пытались договориться с нынешним преподавателем Зати о дополнительных занятиях в защите от магии, но, к сожалению, мистер Локхарт оказался куда лучшим писателем, чем преподавателем. Маг с огромным сомнением покосился на несколько стоящих на полке книг. Практические уроки у него чересчур суровы для детей, а теоретические сосредоточены на заучивании готовых методов, а не подготовке к новым угрозам. Организовать группу по практическим занятиям вне уроков он не сумел, хотя недавно и попытался. Старшекурсники загружены подготовкой к экзаменам либо своими проблемами, им не до помощи кому-то. У других учителей хватает забот с их собственными предметами и дополнительными занятиями. Сами найти злоумышленников они за месяц тоже не смогли, хотя, как я понимаю, очень старались и даже проверили несколько самых очевидных подозреваемых, но так ничего добиться не смогли. И вот тут Гринджер решил обратиться ко мне, поскольку ей известно, что я знаком с вами, о том, что он намеками напомнил о подобном варианте и подтолкнул ее именно к этому решению вместо дальнейших бесплодных попыток искать преступника самим, маг упоминать не стал. Посмотрев в окно на мелкий мокрый снег, смешанный с дождем, он добавил, рождественские каникулы начнутся меньше, чем через неделю, вся ее компания вернется в Лондон, и она хотела попросить у вас через меня хотя бы о паре уроков практической защиты от магии и проклятий, чтобы просто увидеть методику, а дальше заниматься в школе уже самостоятельно. Возможно, показать другим. Иначе всего лишь переломами это может однажды не закончиться. Если проблема так серьезна, то нужно обращаться к другим людям. После молчания ответила Тонкс. Я даже не Аврор пока, всего лишь стажер. Этим должны заниматься деканы, директор, родители, комиссия по образованию. Возможно, потребуется ввести дополнительные уроки или привлечь силы министерства к поиску преступников. В самом крайнем случае, возможно, перевести Поттера на домашнее обучение для его же безопасности. Это все звучит разумно, но только потому, что вы доверяете мне, а я не сомневаюсь в словах Грейнджер. Для учителей и деканов это все детские шалости, из-за которых нет нужды тревожить министерство. Ученики в Хогвартсе всегда кидаются заклинаниями, которые только выучили, друг в друга. Разве есть причины для паники? Никто же серьезно не пострадал. Когда на уроке зельеварения взрывается котел, а несколько человек обжигает или окатывает кислотой, разве это повод прекращать занятия, вызывать целителей и просить министерства о помощи? Или когда кто-то в полете падает с метлы на высоте футов в 20? Обычные дела, случается, в лазарете за пару дней подлечит. А насчет взрослых, у Поттера родителей нет. Грейнджер, маглорожденная, как и я, в магическом мире слово ее родителей ничего не значит. Уизли больше опасается, что мать ему запретит посещать школу, а эти двое так и останутся там одни наедине с проблемами. Им приходится лишь отбиваться самим, но преподаватель прошлого года тоже мало что им дал в плане практической защиты, а научиться всему по книгам невозможно. Поэтому они обратились ко мне, а я прошу о помощи вас. Им нужно лишь продержаться какое-то время, но рассчитывать, кроме как на себя, больше ни на кого, когда другие им не верят. Но ведь можно попросить кого-то из настоящих авроров, попыталась найти выход Тонкс, кто не только разбирается в этом, но и умеет учить. Не ты ли сам сказал, что нынешний преподаватель защиты, хороший борец с темными силами, но плохой учитель? Не думаю, что я лучше него. Вы полагаете, они согласятся? Помочь мне, маглорожденному, который еще даже в школу не поступил, или самой Грейнджер, второкурснице, тоже маглорожденной? Что мы вообще можем знать о проклятиях и заклятиях, чтобы определить уровень опасности? Не так ли, миледи? Нимфадора промолчала. К сожалению, Джеймс был по большей части прав. Пока всего сказанного недостаточно, даже если второкурсники смогут попасть в отдел правопорядка в министерстве, раз уж один из них сын начальника целой секции этого отдела, тем более, сейчас популярные и оказавшиеся на слуху, всерьез их не воспримут, и охрану или тем более репетиторов, конечно, не предоставит. В лучшем случае, пошлют даже не проверяющего, а запрос в школу о расследовании, который директор сразу отклонит. Еще можно действовать через попечительский совет, но возглавляет его Люциус Малфой, а Трия победитель Темного Лорда, предатель крови и грязнокровка для него просто убойная комбинация. Как наступить на все больные мозоли сразу, он им не то что не поможет, а еще сам попытается из школы вышвырнуть. Что остается? Попросить помощи самой, в частном порядке? Скримджер или Кингсли не поверит, да и влезать в подобные детские игры не станут. А Ластер с его паранойей согласится более чем охотно, но его к 12-летним детям и на милю подпускать нельзя, поскольку в вопросе тренировок чувство меры старому Аврору всегда отказывало напрочь, и он их безо всяких злодеев загоняет до смерти. В итоге иных вариантов-то и нет. Конечно, она может просто отказаться от всего, вот только если и впрямь развернута травля, если Поттера пытаются достать за дела его родителей или отомстить за родственников, все потерявших с падением всем понятно кого, а она могла бы чем-то помочь, но тоже лишь умыла руки, как и остальные. Как это делали взрослые в ее школьные годы, я могу показать основы, даже не из аврорской программы, а просто со старших курсов. Но ничего опасного, и тем более никакой темной магии, даже для примера. Этого уже более чем достаточно, благодарно кивнул Кайнет. На самом деле особого дела до чужих проблем ему не было, разве что превращение Грейнджер в изгоя могло довольно негативно сказаться на репутации ее ученика. Однако у него появился шанс познакомиться хотя бы с азами местной боевой магии, изложенными будущим специалистом по охоте за преступниками и ренегатами. А это предполагает совсем иной уровень, чем волшебники, с которыми он уже встречался в бою раньше, тупые маргиналы и молодой наследник аристократов, не понимающий, куда он влез, и не готовый к настоящему сражению. В общем, грех было упускать такой шанс, Отсюда все попытки устроить это обучение. В крайнем случае, я хотя бы хочу с ними поговорить. Возможно, это Гринджер просто сгущает краски в своем письме, или относится к обычным шалостям чересчур серьезно. Я бы сам хотел, чтобы это было так. Мне через год туда поступать, и оказаться в ситуации, когда меня полумертвого утром найдут под лестницей опять, я не горю желанием. Поверь, я тебя отлично понимаю. Значит, решено. 2-3 урока на каникулах, лишь основы и упор на защитную магию. Но нам понадобится место для занятий, где можно колдовать несовершеннолетним. Уже есть один вариант. Самое главное, что вы согласились помочь. Все остальное уже детали, с которыми можно разобраться. Вы прекрасный человек, миледи Тонкс. Уверен, из вас получится первоклассный аврор. Да, я надеюсь, мне можно будет там поприсутствовать. Просто в ознакомительных целях. Что-то у меня возникло чувство, что через год подобные навыки могут пригодиться. Глава 16. Rectusimpra. Expelliarmus. Incarcera. Finita. Со стороны это выглядело красиво. Разноцветные лучи заклинаний, особенно яркие на фоне белого поля, били с трех сторон в одну цель. Рикошетели от вспыхивающих в воздухе полупрозрачных щитов, рассыпались, встречаясь с летящими навстречу алыми искрами, проносились мимо, порой подбрасывая в воздух целые горы снега. Тонг скрутилась практически на одном месте, на площадке радиусом в 2-3 шага, перемещаясь по ней туда и сюда, и казалось, она куда больше опасается запутаться в тяжелом зимнем плаще, чем попасть под одно из множества летящих к ней заклинаний. Курсантка Аврората сразу заявила, что будет пользоваться в этом бою лишь тремя заклинаниями. Импервиус, щит от стихии, она сразу наложила на свой плащ, так что до нее не долетал поднятый промахами и рикошетами снег, а также резкие порывы ветра. Финиту, контур заклинания, порой бросала в ответ, разрушая им еще в полете самые медленные выстрелы соперников. Противо, стандартный щит от магии, она творила без слов, постоянно подвешивая перед собой по 3-4 небольших барьера, либо объединяя их в один сплошной. Кайнет с вполне объяснимым научным интересом наблюдал за этой демонстрацией, сидя поодаль под прикрытием еще одного почти прозрачного щита, заранее установленного Тонкс. Перед началом урока они в качестве разминки растопили пару сугробов и сформировали, в основном, силами Гринджер, из получившейся воды что-то вроде небольшой ледяной беседки, закрывающей от падающего снега. Пару оставшихся кусков льда Нимфодора даже превратила в деревянные низкие табуреты, сказав, что где-то на час их хватит. Так что теперь наблюдать за тренировкой можно было в относительном комфорте и не опасаясь случайно прилетевшего заклинания. После этой подготовки начался и сам первый урок практической защиты от магии. Чтобы прояснить для себя реальный уровень их знаний, Нимфодора для начала предложила трем школьникам использовать против нее все, чем они сейчас владеют. И вот уже несколько минут дети прикладывали все усилия, но пока совершенно тщетно. Да и не то, чтобы они могли представлять для нее серьезную угрозу. Поттер, облаченный в поношенную куртку размера на 3 больше нужного, почти целиком сосредоточился на обезоруживающем заклинании, изредка используя пару совсем уж несерьезных чар, которые должны вызывать щекотку или слабость в ногах. Конечно, и от подобных тоже может быть в бою польза, но явно не в таких условиях. Уизли, одетый в какой-то древний слегка облезший тулуп по моде века так 18-го, оказался немногим лучше, демонстрируя знания только за первый, даже не за второй курс, но для разнообразия время от времени пытался поднять Нимфодору в воздух левиассой. Ей из-за этого приходилось ставить широкий полукруглый щит, ведь заклинание не имеет отчетливо видимого луча или вспышки, как многие другие. Гринджер, единственная из троих выглядящая прилично в коротком пальто и по размеру, и по сезону, проявила себя лучше их обоих, то создавая разнообразные парализующие и оглушающие заклинания на уровне 4-го курса школы, если не 5-го, то пытаясь использовать для маскировки растопленный до тумана снег. Но даже этого было недостаточно для победы. Время, объявила Тонкс, когда истекли отмеренные им 5 минут, после чего создала новые щиты так, что сначала Петрификус Гринджер отразился и парализовал Уизли, а затем очередной Экспеллиармус Поттера срикошетил в Гермиону, оставив без палочки. Двое выведены из строя, третьему предлагается сдаться самому. Вот так, финита инкантатим, добавила она, опустив палочку под ноги и убирая этим заклинанием все свои барьеры. Затем расколдовала Уизли. Я бы сказала, 5 баллов Гриффиндору, но не больше. Довольно неплохо для второго курса, однако в вашей ситуации совершенно недостаточно. Даже Гермиона, уточнил Поттер, потирая то плечо, то запястье, заболевшие от непрерывных взмахов палочкой. Говорил он немного хрипло, без передышки выкрикивать заклинания несколько минут подряд ему раньше вряд ли доводилось. Даже она, при всем уважении к вашим знаниям, мисс Гринджер, да я не претендую, на самом деле, ответила младшая ведьма, поднимаясь с земли и отряхивая снег с шапки и пальто. Арчибальд предполагал, что она все-таки не до конца была искренне и на самом деле надеялась на первом же уроке поразить курсантку своим владением магией, однако он сидел слишком далеко, чтобы по выражению лица точно определить, говорит ли она правду или просто демонстрирует скромность. Тем временем, немного отряхнувшись, Гермиона огляделась по сторонам. «Акция, палочка Гермионы Гринджер», — произнесла Тонкс, затем поймала палочку и перебросила ее младшей ведьме, после чего продолжила объяснять. «Знание — это далеко не все. К своей задаче по обучению юных волшебников, угодивших в неприятности, она постаралась подойти серьезно и ответственно, потому и внешне, и по тону голоса старалась сейчас копировать старших авроров. Даже последняя фраза наверняка принадлежит одному из ее собственных наставников. Еще нужны опыт и навык. Увы, этого пока не хватает вам всем. В бою никак нельзя стоять на одном месте, неважно, атакуете вы или защищаетесь. Вы трое вполне могли попытаться закружить меня, взять не в полукольцо, а зайти за спину. Еще никогда нельзя забывать о защите, увидев, что в вас летит заклинание, а увернуться уже не выйдет, нужно хотя бы попытаться создать щит, любой, даже самый слабый, не отобьет, так немного ослабит удар. Мы растерялись. Я, так уж точно, честно признал Уизли. Я понимаю и не осуждаю, ответила Тонкс, убирая свою палочку под плащ. Мягко пояснила, чтобы не обидеть. Просто хочу, чтобы и вы понимали, чего вам пока не хватает. Некоторые волшебники любят говорить, что ступифай, это альфа и омега магической дуэли и без него просто никуда. На самом деле важнейшим для нас был, есть и, думаю, всегда будет магический щит. Противодуа, противототолум и еще с полдюжины вариантов, вы не должны знать их все, тем более на втором курсе, но самый простой щит должны уметь создать всегда, максимально быстро, в идеале это должно быть второе заклинание, которое вы научитесь применять без слов. А первое, с интересом спросила Гринджер, должно быть, перебирая в голове все уже изученное, финита. Вы не сможете колдовать как обычно, если подвергнетесь заклинанию немоты или любому, действующему на зубы, язык и горло. Для наглядности курсантка сделала паузу и вновь использовала свои способности, продемонстрировав пару больших змеиных зубов, узкий раздвоенный язык и покрыв чешуей шею. Дети даже слегка отшатнулись, выглядело это откровенно жутко, а не забавно, как перекраска волос или птичий клюв вместо носа. Что-то неразборчиво прошипев для демонстрации неспособности внятно говорить в таком состоянии, она вернула человеческий облик и продолжила объяснять, коснувшись ладонью горла. Вы не сумеете снять что-то подобное, не умея применять контур заклинания беззвучно, и в результате не сможете колдовать вообще, все очень просто. Возвращаясь к противо, на втором курсе в учебнике этого еще нет, но я поясню важный момент. Чем щит меньше, тем проще и быстрее его создать. На первом занятии учат вызывать прямоугольник 2 фута на 3, как настоящий рыцарский щит, а у опытного дуэлянта он может быть с ладонь размером и появляться чуть ли не по движению пальцев, объяснила она, последовательно создавая в воздухе палочкой несколько туманных барьеров все меньшего размера. После этого уже приобретается навык не просто вешать его в воздухе перед собой, а направлять так, чтобы сбивать заклинание в сторону или прямо в противника, причем зная, что и тот может сделать так же. Говорят, на турнирах мастера порой так перебрасывают какой-нибудь ступифай до дюжины раз между собой, пока он кого-то не поразит или не сорвется в сторону. Профессор Флитвик на 7-м курсе нам сказал, что его рекорд – 28 рикошетов одним заклинанием, но наверняка он преувеличивал. И что же, щит никак нельзя пробить, задал вопрос Поттер, медленно повторяя палочкой жест для противо. Затем потер лоб левой рукой. Ну, кроме того самого заклинания, разумеется, можно. Какое-то особо мощное заклинание даже не заметит слабый щит или просто разорвет. В такой ситуации лучше уворачиваться, а не пытаться, так сказать, остановить взрыв рогозанавеской. Иными словами, Если противник намного сильнее вас и использовал, допустим, редукта или конфринга, то любой щит, который вы сейчас попробуете создать, ничем не поможет. Еще противо, если не поддерживать его, а просто создать и забыть, держится в воздухе где-то полсекунды, несколько слабых заклинаний в одну точку могут развеять его и пройти к цели до появления следующего. Вот почему в ближнем бою волшебники часто используют неопасные и даже безобидные чары вроде подвешивания или приклеивания, если там мало слогов для произношения и простой жест, они быстрые, ими можно отвлечь внимание и сбить равновесие, прежде чем ударить в полную силу, пока противник сам не может поставить щит или отскочить. Нам говорили, что один из прихвостней сами знаете кого, какой-то чужак с континента, был в этом деле настоящим мастером, в бою он не пытался кого-то сразу сжечь или взорвать, а простыми школьными заклинаниями заставлял противников танцевать или спотыкаться, а потом бил, пока они пытаются снять чары. Я не прошу повторять за ним, но вам нужно знать, чего, в крайнем случае, можно ожидать от других волшебников. Пока все понятно? Да, вполне, ответила Гринджер за всех. Тогда сейчас попробуем еще раз, а вы попытайтесь действовать сообща, например, бить в один щит вместе, а не кто куда захочет. И следите за защитой, я буду иногда отбивать заклинания в вашу сторону. Только не опасные, обещаю, здесь у нас не аврорские курсы, а я, не Аластер Грюм. А вы разве не будете учить нас защищаться? Спросил Поттер, поправляя очки. Буду. Но сначала вы должны понять, как работает защита, прежде чем начнете применять ее сами. Со стороны это видно намного лучше. Не только пытайтесь меня заколдовать, но и следите, что и как я делаю. Ладно, не будем стоять на холоде зря. Минута вам, чтобы приготовиться, а потом начинаем. Кайнет наблюдал за ними, жалея, что не захватил блокнот. Конечно, ничего совсем уж нового Тонкс не говорила, в учебниках по дуэлям и даже, стыдно признать, в книгах нынешнего преподавателя за те описывались похожие вещи. Но одно дело это справочник и совсем другое, маг, которого профессионально готовили применять эти методики, которые, исходя из своего, даже из небольшого, но реального опыта может объяснить, на чем заострить внимание, а что осталось как дань традиции или имеет лишь узкоспецифическое применение. Понятно, что кроме защитной и атакующей магии с применением палочек есть еще десятки других факторов, включая аппарацию, разнообразные зелья и эликсиры, трансфигурацию окружающей обстановки или местности, усиливающие мистические знаки, фамильяров, способности к анимагии, то есть превращению в животных, заклинания без слов и жезлов, на внутренних резервах, и еще множество всего. Но общую структуру магических сражений у волшебников, в первую очередь отличие от дуэлей магов ассоциаций, можно оценить и понять. Основной упор здесь идет именно на защиту от магии, в меньшей степени, от базовых стихийных элементов. Удар копьем или ртутным хлыстом такой щит не остановит. А ты не хочешь лично приобщиться к благородному искусству магических сражений, или тоже предпочитаешь смотреть со стороны? У меня скорее научный интерес. К тому же, этот урок для них, а не для меня. Прошу, лучшее место в первом ряду, маг вежливо указал на второй стул в беседке. Удобно, когда ряд всего один, а все места, лучшие, сказала светловолосая ведьма, присаживаясь. Луна Лавгуд, рядом с домом которой проходил урок, оделась привычно странно. На ней был белый плащ с капюшоном, сделанный из толстой грубой ткани, украшенный несколькими черными пятнами и напоминающий зимнюю форму солдат времен одной из мировых войн. Сложно сказать, где она в магическом мире смогла разыскать нечто подобное, а главное зачем. В руках ведьма при этом держала не винтовку, а две белые кружки, исходящие паром. «Горячий шоколад?» – спросила она невозмутимо, не обращая внимания на отразившиеся от барьера и ушедшие куда-то вверх заклинания Фульгари. «Нет, спасибо, я совсем не замерз. Вы и без того оказали нам немалую услугу, мисс Лавгуд. Луна. Что? Луна. Мун. Селена. Диана», перечислила Лавгуд, внимательно глядя на него. «На твой выбор. Называй меня по имени. Не хочу чувствовать себя чужой, да и разница в возрасте у нас не больше года. Луна, спасибо, что согласилась дать нам место для урока. Ты должна понимать, как это важно». На самом деле обратиться за помощью к Лавгуд предложила Гермиона. Она упоминала в письмах, что так как магическая история в школе преподается ужасно, а Макгловскую не изучают вообще. Разбираться в предмете всерьез приходится лишь или запершись в библиотеке, или с чьей-то помощью. И когда понадобилось отыскать истоки создания одного из заклинаний, а книги ничем помочь не смогли, она, в конце концов, пошла разыскивать Луну. Вероятно, вспомнив их разговор летом в книжном магазине, когда та по памяти цитировала забытый дуэльный кодекс почти 300-летней давности. Лавгуд распределили на другой факультет, Ривенкла, но помощь с историей она охотно согласилась, и с тех пор у них возникла пусть не дружба, но своеобразное сотрудничество на почве учебы. Тем более, что их интересовали совсем разные предметы. Гринджер больше увлекалась практическими дисциплинами, вроде создания зелий и трансфигурации, а Лавгуд предпочитала историю, легенды мира магии, рассказы о редких мифических животных и уникальных артефактах прошлых времен. Также выяснилось, что и Рональд с ней неплохо знаком, поскольку живут они практически по соседству, четыре стоящих неподалеку дома семей волшебников Лавгуд, Уизли, Дигри и Фассит составляют небольшое закрытое общими и отдельными барьерами поселение вдали от города и даже в стороне от обычных деревень и дорог. Луна и Рональд, конечно, тоже не друзья с детства, но хотя бы общие темы для разговора найти способны. В итоге Лавгуд против всего плана репетиторства ничуть не возражала, даже наоборот, тем более что и ее отец оказался одним из фанатов героя Поттера и тоже был рад видеть его с друзьями у себя в гостях. Да и со стороны этот визит ни у кого не вызвал бы вопросов. Уизли и остановившийся у него на каникулы Поттер просто пошли в гости к соседке, а Гринджер вместе с увязавшимся за ней Мерфи перенесла с косой Аллея Тонкс. Благо еще в начале их курсов стажеров Аврората заставляют посетить все не столь уж многочисленные магические поселения Британии на случай, чтобы у них остались координаты для самостоятельной аппарации по тревоге. «Я понимаю, серьезно», — без привычной своей отстраненности произнесла Лавгуд, вновь переводя взгляд на поле, где трое второкурсников тщетно пытались окружить Тонкс. «Я тоже была в школе, видела, как Гарри Поттер раз за разом оказывается в центре неприятностей. Слышала, о чем говорят в коридорах. Я хорошо знаю, что люди часто боятся того, что они не понимают. Даже волшебники», — уточнил Кайнет с интересом. «Особенно волшебники. Они думают, что знают об этом мире все, в отличие от простых маглов. И потому то, что они не могут объяснить, пугает их куда сильнее, ведь нельзя все свалить на привидения, гремлинов, бесов или ведьм. А ты так не считаешь? Я волшебник, пусть и недолго, но я уверен, что не знаю всего об этом мире. Однако стремлюсь узнать больше, как, по-моему, и положено волшебнику. Только за одно поколение в любом случае нельзя стать даже настоящим мастером магии, не говоря уже о том, чтобы узнать о ней все, а тем более о целом мире. Считается, что все-таки можно. Но чтобы узнать абсолютно все и обо всем, есть лишь один способ. Да, и какой? Исток, что? Кайнет даже забыл о тренировке на поле и изумленно обернулся к юной ведьме. Исток, корень мира, начало всех начал, объяснила так, как нечто само собой разумеющееся, затем сделала глоток шоколада поочередно из одной и из другой кружки. Очень древняя легенда волшебников, старше и кельтов, и Рима, возможно, пришедшая из Египта или даже Вавилона. Легенда о месте, откуда в мир приходит магия и где хранятся все знания на свете. Красивая, но не самая моя любимая, да и сейчас о ней почти никто уже не помнит. Я до конца не уверена, сколько в ней правды, слишком уж невероятно звучит. А почему не самая любимая? Только и смог спросить маг. Для него и для всех в ассоциации существование истока было научно доказанным фактом, более того, способом добраться до него посвящались исследования и диссертации. А здесь он находится всего лишь в статусе полузабытой легенды. Неужели ты бы не хотела получить безграничную силу и все знания о прошлом и будущем? Нет, это было бы слишком скучно, спокойно ответила Лавгуд, словно речь не идет о величайшей цели всех магов. Если тебе уже известно абсолютно все, то не сможешь больше узнать ничего нового. Даже придумать больше не сможешь, ведь ты теперь знаешь все, что есть в мире, а чего нет. Ну, вот возьмем, к примеру, кизляков. Прости, кого? Морщерогих кизляков, сказала она таким тоном, словно любому человеку просто стыдно не знать о таких. У них 7 глаз и 8 ног, они могут дышать под водой, становиться невидимыми и любят воровать с полок сыр. Их панцирь красно-бело-зеленого цвета и очень красиво блестит. Они строят гнезда под землей рядом с домами волшебников и ведьм и приносят удачу, если ты увидишь их на закате. Живут они по 300 лет, но редко долго сидят на одном месте, под землей кочуя от одного дома к другому. Прямо под ногами их должно быть сейчас не меньше 3 дюжин. А еще ни единый волшебник или магдл никогда ни одного из них не видел. Что? Кайнет уже окончательно потерял нить разговора. С одной стороны, с Лавгуд было общаться проще, чем с Гринджер, ведь она выросла в мире магии. С другой, в такие моменты ее логика становилась почти непостижимой для понимания. Они не то, что есть, но то, что может быть. Могут оказаться именно такими, а могут, совершенно иными. Есть миллион возможностей, кто они на самом деле и как именно живут. Волшебникам таких вещей очень не хватает. Например, маглы давным-давно услышали от какого-то скрибакельпи в одном из шотландских озер, и с тех пор тысячи человек пытаются найти ее. Написаны сотни книг и теорий, кто это или что это, от выжившего динозавра до дракона из иного мира или пришельца со звезд. Маглы хотят верить, что рядом с ними есть что-то, о чем они пока не знают. Они придумывают версии, пытаясь вообразить, что это и как оно живет. Так почему мы так не можем? Почему мы, волшебники, больше не хотим увидеть нечто необычное или невероятное в нашем мире? Маг промолчал, не сумев на это ничего ответить. Он сам, как ученый, всегда выступал за рациональность и дальнейшие познания мира через мистические науки, но в рассуждениях этой девочки было что-то притягательное, пусть и совершенно чуждое его мировоззрению. А еще Арчибальд поклялся никогда и ни за что при ней даже не упоминать о зеркале души и механизме его работы. Эта мистерия считалась одной из сильнейших, но ему она была недоступна, ведь для создания зеркала требуется абсолютная, почти фанатичная вера или убежденность в чем-то, настолько сильная, что способна превзойти законы реального мира. И именно маг с подобными взглядами, вроде нее, способен подобного достичь. А в этом мире нет ни ассоциаций, ни ее охотников, которые бы взяли под контроль человека с настолько опасными способностями. Похоже, они опять проиграли. «Кто?» – переспросил он, затем перевел взгляд на поле, где Тонкс освободила школьников от связывающих и замедляющих чар, магия отряхнула от снега и повела к беседке. «Да, вижу. Но шансов у них не было с самого начала. Идемте в дом», – сказала Нимфодора, приблизившись к ним. «Нужно согреться и просушить одежду, а потом я начну объяснять магическую защиту с теории. Никто не возражает? Для простоты понимания, при использовании противо лучше всего ориентироваться на контур заклинания Финита в его сокращенной форме. Оно отменяет действие только что наложенных заклинаний или разрушает их еще до начала действия. Точно так же противоотбивает лучи заклинания или магические эффекты ими созданные, но не может задержать материальные объекты или предметы, зачарованные заранее, если магия уже вплетена в их структуру», — объясняла Тонкс, стоя у окна в причудливо декорированной гостиной дома Лавгудов. Сидящие перед ней на софе Поттер и Уизли старались хотя бы со второго раза уловить суть действия столь полезного заклинания. Устроившаяся в кресле с ногами Луна тоже смотрела на Нимфодору, но Кайнет не мог бы поручиться, слушает ли она лекцию или опять фантазирует о чем-то невероятном даже в магическом мире. Простой пример. Если на волшебника наложить безмолвие, а потом применить финиту, заклинание развеется, но его палочка, мантия, сумка с расширением пространства, самозаводящиеся часы и любые талисманы, обереги и иные зачарованные предметы не пострадают и не перестанут работать. Точно так же и противо. Оно остановит и луч заклинания, и поток воды, созданный Агуаменти, но сквозь него без повреждений пройдут, например, самопишущее перо или летающая метла. Если бы профессор Локхарт так излагал материал, мне не приходилось бы на его уроках читать учебники старших курсов, печально заявила усвоившая с первого раза и уже законспектировавшая весь материал Гермиона, присаживаясь в кресло немного поодаль, чтобы не мешать. «А с ними всегда так проблемно, или защита особенно трудный предмет?» — спросил сидящий напротив Арчибальд, аккуратным кивком указывая на ее друзей. Он очень постарался, чтобы в его голосе не слышалась издевка, хотя бы не слышалась слишком явно. «По-разному», — признала ведьма. «Учиться-то они могут, когда захотят, и если захотят, и если в ближайшие 2 недели не будет матча по квиддичу. Одно слово, мальчишки. Ой, извини, да ничего. Меня просто поражает, что 2 наследника таких старых родов относятся к магии, к делу своих предков столь поверхностно. Рон никак не может найти для себя подходящее направление, за какой предмет ему браться», — попыталась оправдать друзей Грейнджер. А Гарри до 11 рос в обычном мире, не зная о магии. Я тоже, и ты тоже, просто возразил ей маг. Наполовину сказанное им было правдой. Разве нам это помешало? Не знаю, что тебе ответить. Видимо, это уже от человека зависит. Кому что интересно. Ладно, скажи лучше, раз ты наблюдал со стороны, то как считаешь, теперь у меня есть шансы на следующей практике против Тонкс, если у нее опять будет только защита? Нет, ты проиграешь и в третий раз, ответил он просто. Вот прямо так безапелляционно, в своего учителя не веришь, ученик юный мой, совсем, это вопрос не веры, а подхода, поправил маг, удивляясь противоестественному синтаксису ее последней фразы. Тебе не хватает фантазии, только прямое действие стандартных заклинаний, лобовая атака и попытка взять лишь разнообразием арсенала, что не имеет значения для универсального щита от магии. Ты не попыталась зачаровать землю рядом с противником, или снег, или воздух. Она даже не проверяла на чары площадку, по которой двигалась, знала, что это просто не понадобится. А если бы одним из промахов нанести туда заклинание скольжения или вязкости, как у болота, а стихийный щит, возразила Грейнджер, демонстрируя в тетради продемонстрированную тонкс-схему двухслойной защиты. Он отражает и воду, и ветер, и огонь. От воды он защитит, если ты попытаешься сотворить из снега ледяные колья или струю кипятка, а против скользкой поверхности ничего не сделает. Тем более, заклинания вроде глиссия или слайда не превращают землю в лед, а накладывают на землю и снег концепцию скольжения, не имеющую отношения к воде или морозу. Да и воздух ты напрасно не принимаешь во внимание. Заклинания ветра не пройдут даже противо. Нет, но пройдет ударная волна, тот же ветер, только намного быстрее и плотнее. Если создать достаточно мощный взрыв неподалеку или прямо в воздухе, волна от него не будет магической, это просто обычный воздух. А импервиус? Его можно пробить или истощить, как и противо. Тонкс ведь недавно объясняла, один сильный взрыв рядом или несколько более слабых с этим справится. Но даже все это, по-прежнему работа одной палочкой. Ты не подготовилась к поединку заранее, даже зная время и место, покачав головой, он добавил укоризненно. Учитель, ты разочаровываешь меня, я ожидал хотя бы ничьей. Палочка, главный инструмент волшебника, привела ведьма очевидный любому аргумент, но не единственный. Рыцарь же не ходит в бой с одним мечом или копьем. У него есть мизерикорд, щит, доспех, булава, конь, оруженосцы, в конце концов. Чем волшебник хуже? Многие, по крайней мере, простые заклинания ведь можно применить и на предметы. Чары предотвращения падения, слегка измененный иммобилюс, накладываемый на пол. Люмос можно повесить в воздухе, на потолок или носить на палочке. Магическая отмычка содержит более сложную версию Элохомары, которую трудно наколдовать без подготовки, и так далее, да вот перед нами пример, маг указал настоящий в дальнем углу печатный станок. Как выяснилось, мистер Лавгуд, отец Луны, оказался редактором небольшой газеты магического сообщества, прямо в доме у него была устроена импровизированная типография. Станок работал сам по себе, без участия человека, электричества или какого-то двигателя, лишь благодаря набору качественно наложенных чар. Эти вещи настолько обычны для волшебников, что их перестаешь даже замечать. Все эти самопомешивающиеся котлы и самомашущие веера. Что мешало тебе, допустим, наложить люмос Максима да хотя бы на обычную монету и определить срабатывание на удар или на несколько секунд после произнесения заклинания, а затем в ходе дуэли отправить ее в противника любым подходящим кинетическим заклинанием? Она без проблем пройдет сквозь магический и стихийный щит. Вариантов множество, но у тебя не было при себе ни одного предмета для защиты, нападения, отвлечения внимания или создания укрытия. А ведь ты упоминала в письме, что братья Рональда создают подобные из подручного хлама дюжинами в школе у себя в спальне просто потому, что им заняться нечем.